Ну, нам теперь одна, мне кажется, осталась Матрёна Карповна. Старушка обещалась сегодня к вечеру прийти ко мне на чай. Ты к Фёкле Савишне смотри, не опоздай. Нельзя ли не ходить? Нет, должно непременно. Поди, мой друг. Да я старухами отменно неловок, признаюсь. Так я с тобой схожу. И как подладить, ей дорогой расскажу. А если я вернуться не успею, Матрёну Карповну ты примешь. Разумею. Прощайте, дядюшка. Желайте счастья нам.